«Ну и где эти сорванцы?» Павел Жданов позвонил Белому поздним вечером. «Это ты дал им допуск на линию трансгресса?» «Кому им?» — не понял Григорий, запахивая клетчатый халат на груди. Он собирался ложиться спать и вышел к вилому связи в наспех накинутом на голое тело халате. «Детям», — хмыкнул Жданов. «Каким детям? Нашим», — терпеливо пояснил Павел. «Тарасу и Насте. Мне только что сообщили, что они стартовали на сторону трансгресса через чей-то незарегистрированный универ. Не может быть». «Мы с тобой каждый раз удивляемся, что наши детки весьма решительны и самостоятельны», — усмехнулся Жданов. «С одной стороны, это радует, с другой — огорчает. Не наломали бы дров. Ты думаешь, они использовали наш Гималайский канал?» «Я надеялся. Ты знаешь». «Ничего я не знаю». Белый в досаде дернул себя за ухо. «За каким дьяволом их понесло в паутину трансгресса?» «Так ты действительно не в курсе?» «Да нет же, говорю». «Мой внучек, романтическая душа, прочитал старинную повесть Алексея Толстого «Аэлита» и решил найти инвариант древа, где описанная Толстым ситуация реализована. Твоя же внучка согласилась ему помочь, и, насколько мне известно, инвариант они отыскали, помог дуб. Инконститута? Совершенно верно. Вот молодежь пошла. Законы для них не писаны. Можно подумать, ты не такой был в молодости». Белый поморщился. «Не ворчи, как древний старик. Это ты ворчишь. Я нынешнюю молодежь оцениваю иначе». «Ну и где эти сорванцы?» «Не знаю. Думаю, трансгресс высадил их там, куда они и стремились попасть, в мир Толстого». «Тогда не поднимай панику. Покрутятся там и вернутся». «Вернутся-то они вернутся. Да есть маленький нюанс». «Какой?» «По данным службы, ствол высадил нашего беглеца где-то в том же районе, в пакете бракованных инвариантов». «Ты имеешь в виду привитый сорняк?» Жданов кивнул. Речь шла о целом кусте ветвей древа, физические константы которых и метрика пространства были когда-то искусственно изменены кем-то из игроков для своих загадочных целей. Многие из этих бракованных ветвей потом засохли, то есть... претерпели процесс вырождения, вплоть до физических законов. Многие постепенно скатывались в бездну хаоса, упрощались, создавая невыносимые для жизни условия, сбрасывали разум в энтропийную яму. Эксперты Хроноинститута, изучавшие куст, и предложили назвать его «привитым сорняком», что, в общем-то, оправдывалось вложенным в определение смыслом, несмотря на иронический оттенок. «Что вы намерены делать?» «Ты по поводу беглеца? Искать мы его намерены. По всем сетям запущен императив задержания при обнаружении. Этот человек опасен, поэтому должен быть задержан, передан суду и посажен в изолятор». Белый покачал головой. «Не понимаю, как ему удалось бежать? Нет ли тут прямого предательства среди ваших людей?» «Эта версия прорабатывается. Возможно, ему действительно помогли. У Золоткова даже родилась идея о вмешательстве кого-то из игроков. Зачем игроку понадобилось освобождать из тюрьмы одного человека? Неужели от него что-то зависит? Не слишком ли несопоставимы масштабы возможностей игрока и отдельной человеческой особи? Пусть она будет даже семи пядей во лбу». Иногда и отдельная особь может оказаться ключевой фигурой игры. Вспомни нас, если бы не наша команда. Игра закончилась бы для человечества в целом весьма печально. Однако давай оставим эту проблему судьям и философам. Надо искать внуков. Есть предложение? Поставьте на уши службу. Жданов поморщился. Я не начальник СБ, даже не директор у вас. Я всего лишь эксперт-аналитик, а служба и так на ушах стоит. Но поскольку на кону судьба наших детей, придется и нам вспомнить боевое прошлое. Посети-ка наш бункер в Гималаях. Поговори с сынком, вдруг выяснишь какие-нибудь подробности. Хорошо, сейчас я отправлюсь. А ты? Я навещу главу Секона. Чую, понадобится допуск по высшему разряду на все наши дальнейшие действия в паутине. Будет информация, позвони. Белый кивнул, собираясь выключить линию. Подожди, остановил его Жданов, вспомнив что-то. Ты не можешь узнать, кто в твоем институте имеет допуск к секретной линии ствола. Белый задумался. «Не уверен. Это же линия службы. Из моих подчиненных к ней имеют доступ только начальник охраны ствола, два моих зама и я сам. Замов я знаю, а что за человек начальник охраны? Вполне достойный, оканчивал в свое время физтех, работал в европейском ЦЕРНе, потом увлекся квесторией. Начальником охраны он стал недавно, ты должен его знать, он служил в группе Аскер какое-то время». «Уж не господина, а Никина ты имеешь в виду, высокий и здоровый, что твой шкаф на вид всегда заторможенный. Он Рольф Аникин, очень амбициозная личность, но свое дело знает». «Не с ним ли связан был некий скандал в ЦЕРНе, кажется, с год назад? Он влез в какие-то запрещенные области хронотеории, его отстранили, он обиделся. Честно говоря, я не изучал его досье». «Виновато», — сказал Белый. «Это не моя креатура». «Мне посоветовал взять его Григорьев, замминистра по хронополитике». Жданов, осуждающий, покачал головой. «Я не стал бы так доверять Григорьеву. Он конъюнктурщик, всегда знает, где искать их выгоду. Теперь придется разбираться с ними обоими. Не нравится мне, когда охраной ствола заведует человек обиженный. Неважно, адекватна эта обида или нет. Как говорил поэт, мудр или впрямь безумен тот, кто под бременем обид благ от времени не ждет и ничем не дорожит. Хуан де Тассиспиральта, граф де Вильямендиона, 1582-1633 год. «Ты думаешь, он может быть замешан в истории с беглецом?» «Не люблю подозрительных совпадений, пока жду сообщений». Жданов выключил канал, походил по кабинету, поглаживая подбородок в задумчивости, и снова подсел к стволу. Надо было срочно проверить все связи Аникина с европейскими физическими институтами до его перехода на новую работу. Возможно, пути начальника охраны ствола и бывшего квистера-униформера, фигуранта всеземного розыска, заключенного Мадагаскарского центра Егора Мвсыву, чье имя переводилось на русский язык как «идущий к вершине» или просто «высокий», когда-то пересекались.